смерть и воскресение писателя. Жил-был честолюбивый писатель. Когда его ругали, ему казалось, что ругают чрезмерно и несправедливо, а когда хвалили, он думал, что хвалят мало и неумно. И так в постоянных неудовольствиях дожил он до поры, когда надобно было ему умирать. Лег писатель в постель и стал ругаться. Ну вот, не угодно ли, два романа не написаны. Да и вообще, материалы еще лет на 10, черт бы побрал этот закон природы и все прочие вместе с ним. Экая глупость! Хорошие романы могли быть. И придумали же такую идиотскую, всеобщую повинность, как будто нельзя иначе. И ведь всегда не вовремя приходит это. Повесть не кончена. Он сердится, а болезни сверлят ему кости и нашептывают в уши: «Ты трепетал, ага, зачем трепетал? Ты ночей не спал, ага, зачем не спал? Ты с горя пил, ага, а с радости тоже?» Он морщился. Наконец видит, делать нечего. Махнул рукой на все свои романы и помер. Очень неприятно было, а помер. Хорошо. Обмыли его, одели приличненько, гладко причесали, положили на стол. Вытянулся он, как солдат, пятки вместе носки врозь. Нос опустил, лежит смирно, ничего не чувствует, только удивляется. «Как странно! Совсем ничего не чувствую. Это первый раз в жизни. Жена плачет. Ладно, теперь плачешь, а бывало чуть что на стену лезла. Сынишка хнычет. Наверное, бездельником будет. Дети писателей всегда бездельники. Сколько я их не видал. Тоже должно быть какой-нибудь закон природы. Сколько их, законов этих. Так он лежал и думал, и все удивлялся своему равнодушию, не привык к этому. И вот понесли его на кладбище, но вдруг он чувствует: народу за гробом мало идет. «Нет уж, это дудки», — сказал он сам себе. «Хоть я писатель и маленький, а литературу надобно уважать». Выглянул из гроба. Действительно провожают его, не считая родных, 9 человек. В том числе 2 нищих и фонарщик с лестницей на плече. Но тут он совсем вознегодовал. Экие свиньи! И до того воодушевился обидой, что немедленно воскрес. Незаметно выскочил из гроба, человек он был небольшой, забежал в парикмахерскую, сбрил усы и бороду, взял у парикмахера черненький пиджачок с заплатой под мышкой, свой костюм ему оставил, сделал себе почтительно огорченное лицо и стал совсем как живой. Узнать нельзя. И даже по любопытству, свойственному роду его занятий, спросил парикмахера: «Не удивляет вас этот странный случай?» Тот только усы свои снисходительно поправил. «Помилуйтесь, — говорит, — мы в России живем и вполне ко всему привыкли. Все-таки покойник и вдруг переодевается. Мода времени-с. И какой вы покойник? только по внешности. А вообще, ежели взять, дай бог всякому, нынче живые-то куда неподвижнее держатся. А не очень я желтоват. Вполне в духе эпохи-с, как надо быть. Россия-с, всем желтенько живется. Известно, что парикмахеры — первые льстецы и самый любезный народ на земле. Простился с ним писатель и побежал догонять гроб, движимый живым желанием выразить в последний раз свое уважение к литературе, догнал, стало провожатых 10. Увеличился писателю почет. Встречный народ удивляется. «Гляди-ка, как писателя-то хоронят, ай-яй-яй!» А понимающие люди, проходя по своим делам, не без гордости думают заметно, что значение литературы все глубже понимается страною. Идет писатель за своим гробом, будто поклонник литературы и друг умершего, беседует с фонарщиком. Знавали покойника? Как же! Кое-чем попользовался от него. Приятно слышать. Да, наше дело дешевое, воробьиное дело, где упало, там и клюй. Это как надо понять? Понимаете, просто, господин. Просто? Ну да. Конечно, ежели смотреть с точек зрения, то грех. Однако без жульничества никак не проживешь, да? Вы уверены? Обязательно так. Фонарь, как раз супротив его окна. А он каждую ночь до рассвета сиживал. Но я фонаря и не зажигал, потому свету из его окна вполне достаточно. Стало быть, одна лампа — чистый мне доход. Полезный был человек. Так, мирно беседуя то с тем, то с другим, дошел писатель до кладбища, а там пришлось ему речь говорить о себе, потому что у всех провожатых в тот день зубы болели. Ведь дело было в России, а там у каждого всегда что-нибудь ноет да болит. Недурную сказал речь. В одной газете его похвалили даже. Кто-то от публики, напомнивший нам по внешнему облику человека сцены, произнес над могилой теплую и трогательную речь, хотя в ней он, на наш взгляд, несомненно, переоценил и преувеличил более чем скромные заслуги покойника, писателя старой школы, не употреблявшего усилий отделаться от ее всем надоевших недостатков, наивного дидактизма и пресловутой гражданственности. Тем не менее речь была сказана с чувством несомненной любви к слову. А когда все, честь честью, кончилось, писатель лег в домовину и подумал, вполне удовлетворенный, ну вот и готово, и очень все хорошо вышло, достойно, как и следует. Тут он совсем умер. Вот как надо уважать свое дело, хотя бы это была и литература.